искусство идеологического двоемирия, нонконформизм и концептуализм в Советском Союзе. Тоталитарные режимы обычно порождают иллюзию бессмертия тирана. Такая когнитивная аберрация приумножает страхи, укрепляет подчинение и послушание граждан, утверждает внутреннюю и внешнюю цензуру. Эта почти религиозная система субординации медленно разрушается лишь после смерти деспота. Сталин скончался 5 марта 1953 года, а в 1956 году на 20-м съезде КПСС Хрущев прочитал доклад, посвященный развенчанию культа личности вождя. Принялись повсеместно демонтировать памятники Сталину и переименовывать города — Сталинград в Волгоград, Сталинабад в Душанбе и так далее. В 1961 году тело Сталина разлучили с телом Ленина, вынесли из мавзолея и перезахоронили у Кремлевской стены. Спустя 22 дня после смерти Сталина, 27 марта 1953 года, Президиум Верховного Совета СССР издал указ об амнистии, подготовленный Лаврентием Берией. Согласно указу, полагалось освободить свыше трети всех заключенных в стране. Более миллиона человек вышли на свободу. Прекратилось производство примерно 400 тысяч уголовных дел. В 1954-55 годах из лагерей и колоний досрочно освободили около 80 тысяч политических заключенных. Началась массовая реабилитация жертв сталинских репрессий. В 1954-61 годах за отсутствием состава преступления реабилитировали 737 182 человека. Борьба с последствиями культа личности и государственного террора длилась до падения Советского Союза и продолжается по сей день. В конце 1980-х годов по инициативе Михаила Горбачева и Александра Яковлева реабилитированы не только репрессированные деятели ВКПБ, но и многие классовые враги. В период перестройки Горбачев подписал указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-50-х годов. Этим указом репрессии по политическим, национальным, религиозным и другим мотивам признаны незаконными, а права граждан, обвиненных ранее в преступлениях против государства, восстанавливались. Сотни тысяч человек были оправданы и реабилитированы. Мемуары, воспоминания, свидетельства и художественное литературное произведение, не опубликовавшиеся в СССР, рассказывали о скрываемой мрачной изнанке советской жизни. Опыт пребывания в местах не столь отдаленных отразили колымские рассказы Варлама Шаламова, писавшиеся после его освобождения с 1954 по 1973 год. Шаламов провел под стражей 16 лет, из них 14 в заключении 1937-1951. Колымские рассказы впервые опубликовали в Лондоне в 1978 году. В СССР при жизни Шаламова ни одно из его произведений о лагерях так и не было напечатано. Лишь в 1988 году, в разгар перестройки, в литературных журналах начали появляться рассказы из сборника. Книга в полном составе вышла только в 1989 году. Через 7 лет после смерти писателя. Параллельно с 1958 по 1968 год Александр Солженицын тайно писал свой «Архипелаг ГУЛАГ». Как и в случае с колымскими рассказами, первый том «Архипелага» издали в Европе, в Париже, в 1973 году. На родине Солженицына книга вышла в 1989-90 годы. Также Ефросиния Керсновская, осужденная на долгий срок исправительно-трудовых лагерей, с 1941 года вела дневники и зарисовывала сцены лагерной жизни. С 1964 и до 1970-х она работала над книгой «Сколько стоит человек», ставшей уникальным памятником и страшным свидетельством, опиравшимся на многолетний опыт заключения. Мемуары Керсновской состоят из 2,2 миллиона букв и 680 рисунков, сделанных на полях. В 1982 году их распространяли через самиздат. Перед самым развалом СССР в 1990 году отрывки из мемуаров появились в журналах «Огонек», «Знамя» и британском «The Observer». В 1991 году вышла ее книга «Наскальная живопись». Но полный текст мемуаров в 6 томах был опубликован только в период с 2001 по 2002 годы. Дневниковые записи Ефросинии Керсновской наполнены яркими, выразительными, даже радостными по тональности рисунками. Эта легкость усиливает шок от столкновения с текстами, дополняющими каждую иллюстрацию. Керсновской удалось передать в деталях ужас жизни в Нариль-Лаге, жестокость, дегуманизацию, медленное умерщвление и то, как в этих условиях людям удавалось сохранять в себе человеческое. Даже поверхностное и беглое знакомство с дневниками выявляет их гуманистический пафос, архивную ценность и бесценную силу свидетельств очевидцы жутких событий. Оба санитара морга, Жуко и Петро, были уголовники, у них были пропуска, и они уходили, зная, что я и одна справлюсь. Да это было и нетрудно. Жмурики были до того истощенные, особенно из ЛП, алевролиты или каларгон, что это было нетрудно. Доставляли их обычно в матрацниках, которых сразу надо было возвращать, но нередко совершенно голыми. Из матрацника было нелегко их вытряхнуть. Трупы, скорченные в три погибели, окоченелые, а зимой замерзшие. Вот попробуй извлеки такой труп из мешка. Меня тащили через всю зону. Я молча, но отчаянно сопротивлялась. Начальник режима говорит: «Это злостная отказчица, к тому же членовредитель. Она обязательно должна пойти на работу в песчаный карьер, обязательно». Один из конвоиров бьет меня прикладом меж лопаток. Раз, другой. На третий, умышленно или нет, он ударяет меня по затылку. Боли я не почувствовала. Кругом все озарилось, будто вольтовой дугой. И я лечу. Кто-то меня подымает, сажает в снег. Где я? И девчат уже нет. Я с трудом встаю, бреду, шатаясь, сама не знаю куда. «Керсновская, к начальнику!» «К начальнику?» «Да, к начальнику я пойду». До войны заключенных хоронили в кое-как сколоченных гробах. В военные годы количество жмуриков возросло до такой степени, что был изобретен так называемый катафалк, ящик на колесах, куда складывали валетом голые трупы. Ирония судьбы. Мастер, изобретший этот катафалк, скоропостижно скончался и попал в один из первых рейсов. В 1947 году опять начали возить в гробах, из которых их, впрочем, вываливали в общие могилы. Советская карательная система не ограничивалась строгим цензурированием произведений искусства. Она держала в страхе и пытала людей, сгубила в лагерях и в тюрьмах тысячи судеб, приговаривала к расстрелам талантливых писателей и писательниц, художников и художниц. Визуальное и литературное свидетельство радикальной несвободы и тотальной дегуманизации стали символом творческого и политического сопротивления кровожадной, людоедской системе, имевшей имперские амбиции и не ценившей отдельно взятую жизнь. Ради исторического величия первого в мире пролетарского государства система гнобила, истребляла и запрещала всех, кто решился оспорить избранный правительством курс. Рисунок. Камера. Борис Свешников. 1949-50. Рисунки узника ГУЛАГа Бориса Свешникова не просто свидетельство лагерного опыта. Это уникальные графические работы, исполненные рукой талантливого художника. В 1946 году Свешников обучался на втором курсе Строгановской академии, тогда называвшейся Московское центральное художественно-промышленное училище. Когда его арестовали и осудили на 10 лет за антивоенную пропаганду. После отбывания срока в 1956 году художника не только освободили, но и реабилитировали. Цикл стихов Осипа Мандельштама «Воронежские тетради» — голос несломленного поэта. Мандельштам скончался в 1938 году в пересыльном лагере, уже во время своего второго заключения, на которое его осудили при рассмотрении дела, сфабрикованного по доносу. Реабилитирован посмертно за отсутствием состава преступления. По делу 1938 года в 1956 году, по делу 1934 года в 1987 году. Местонахождение могилы поэта до сих пор неизвестно. Впервые «Воронежские тетради», написанные Мандельштамом в заключении в 1935-37 годах, были опубликованы в 1980 году в Ан-Арбор, США, благодаря работе Виктории Александрины Швейцер в архивах Принстонского университета. В России эти стихи появились только в полном собрании сочинений поэта, изданном в 1997 году. Еще до своего ареста Осип Мандельштам, отойдя от характерной для его поэзии античной образности, написал в 1933 году бескомпромиссное стихотворение, представляющее собой прямое высказывание о сталинском политическом режиме. «Мы живем под собой, не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются усище и сияют его голенище. А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей, кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина». Также только в постсоветское время были изданы стихи авангардного поэта Александра Введенского, репрессированного и погибшего, как и Мандельштам, во время этапирования. Лишь в конце 20 века стали доступны материалы допросов Даниила Хармса, скончавшегося в 1942 году, и многие другие документы, свидетельствующие о пережитом терроре. В этом отношении 1990-е годы стали важнейшим периодом для переосмысления истории страны и государства, ставшего территорией бесчисленного количества кошмарных преступлений, совершенных властью против своего народа, против человечности, против искусства. 30 октября 1974 года диссиденты Кранит Любарский и Алексей Мурженко, узники мордовских и пермских лагерей, объявили совместную голодовку. Их акция манифестировала первый в истории страны День политзаключенного. После этого 30 октября в СССР ежегодно проходили голодовки политзаключенных, а с 1987 года — демонстрации в Москве, Ленинграде, Львове, Тбилиси и ряде других городов. В 1989 году в этот день около 3000 человек со свечами в руках образовали живую цепь вокруг московского здания КГБ. И, наконец, в 1991 году 30 октября стало официально признанным Днем памяти жертв политических репрессий. В 2007 году исполнилось 70 лет с начала Большого террора. Тогда общество «Мемориал» инициировало проведение акции возвращения имен. Ее участники во время митинга по очереди зачитывали имена людей, расстрелянных в 1937-38 годах. Примечание. 29 декабря 2021 года решением Мосгорсуда были ликвидированы российские юридические лица Международного мемориала и Правозащитного центра «Мемориал». Правозащитный центр «Мемориал» признан иностранным агентом. Первая акция длилась 10 часов подряд. В ней приняли участие 213 человек, прочитавших 3226 имен. Однако времени хватило лишь на незначительную часть полного списка убитых. Ведь только в одной Москве в 1937-38 годах расстреляли более 30 тысяч человек. В этом контексте особое значение обретает легендарная фраза Анны Ахматовой, известная благодаря дневникам Лидии Чуковской. «Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза. Та, что сажала, и та, которую посадили. Началась новая эпоха». Эти слова образно передают предощущение исторического перелома и надежду на преодоление трагической сегрегации в советском обществе. Однако началась ли новая эпоха? Признание жертв репрессий не нашло места в символическом языке массовой культуры. Вместо этого весь постсоветский период героизировался образ Второй мировой войны и патриотическая жертвенность. Работа со скорбью, раскаянием и травматическим опытом ни в советское, ни в постсоветское время не стала общим местом, частью культурного и социополитического нарратива, формирующего историческую память страны. Озвучиваемые факты и рассказы о репрессиях сталинской эпохи заглушались пропагандистским хором, складывающим предания о сильной победоносной державе. Художницы и художники, работавшие в период перестройки и после распада СССР, указывали на формирующийся морок новой идеологии, пытались обрести собственный голос и сложить членораздельную речь в хаотичном гомоне общества лозунгов. Они создавали нонконформистские произведения, ставшие примерами политического выбора и жестами защиты гражданских прав. Репрессии, пропаганда, власть идеологии, сокрытие фактов, политическое двоемирие и абсурд советского быта стали основными темами их художественной рефлексии. В книге «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексей Юрчак пишет о двуликом Янусе советской жизни. С одной стороны, казалось, система вечна и неизменна, а с другой, многие были готовы к ее краху. Эсхатологическое ощущение пронизывало общество и политику, в которую никто не верил. Тем не менее, правящий класс и граждане продолжали воспроизводить программные ритуалы, заседания партии, профкома, голосования. Неофициальная культура пряталась по задворкам, и никто не жаждал сделать ее мейнстримом. Советский человек, выросший в такой среде, становился своего рода трансформером, мимикрировавшим под ситуацию по несколько раз на дню. Думать одно, личное измышление никого не интересовали, если про себя, но не вслух. Говорить то, что от него ждали, а делать необходимое для выживания. Идеологическое двоемирие раскалывало повседневность. Радиоточки в квартирах и домах советских граждан голосили позывными пионерской зорьки, бодрящими инструкциями утренней гимнастики, перекличкой заводов и колхозов уверенно сообщали о собранных центнерах зерна, рекордных урожаях и приумножении богатств Родины. Однако же верить этому становилось все сложнее, когда ассортимент универмагов, особенно на периферии, не баловал изобилием, а за дефицитными товарами, завозимыми редко и весьма скромными партиями, в мгновение ока выстраивались очереди. Показателен советский анекдот того времени. «Радио сообщает, что в стране изобилие продуктов, а наш холодильник пустой. В чем тут дело? Включите холодильник в радиосеть». Именно такое несоответствие задора пропаганды и тщеты реальности осмысляется натюрмортом Ивана Чуйкова «Зеркало 2» 1977 года. С одной стороны рамы мы видим лимон, а с другой — нет. Рама становится одновременно идеологическим фреймом и экраном. Потусторонний дискурс сообщает о наличии предмета, а посюсторонний указывает на его отсутствие, смерть природы и самой идеологии. Первые две фотографии указывают на разрыв между номинализмом и реализмом. Фотографии. «Зеркало 2», Иван Чуйков, 1977. Фотография. «Туалет», Илья Кабаков, Эмилия Кабакова, 1992. Образ не совпадает с изображением, а сказанное со сделанным. Де-факто и де-юре утратили не просто тождество, но и какую бы то ни было связь. Скандальная инсталляция Кабакова, впервые представленная в 1992 году на выставке современного искусства «Документа» Кассель, Германия, постфактум осмысляет опыт жизни в СССР, тягу к мещанскому быту и паноптическому контролю. Любой человек, помнящий о радостях коммунистической коммунальной культуры, увидит в ней много знакомого. В туалете столовая комната с узнаваемыми предметами быта и советского уюта соседствует с общественным сортиром, лишенным дверей. Абсолютная открытость взгляду и надзору указывает на полное отсутствие частного и личного пространства. Это и есть паноптикум, описанный Мишелем Фуко. Дискурс тотального властного контроля над интимной жизнью человека и его телом. Известный эпизод из поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-петушки», в котором главный герой подвергается остракизму со стороны своих товарищей за то, что слишком долго не выходит по нужде, в свете вышесказанного теряет изначальную комичность. Примечание. Поэма появилась на свет осенью 1969 года. Впервые опубликована летом 1973 года в Израиле в журнале «Ами», затем в 1977 году в Париже. В СССР издана в эпоху перестройки в 1988-89 годах, сначала в сокращенном виде в журнале «Трезвость и культура», а затем в литературном альманахе «Весть». Полная каноническая версия произведения вышла в 1989 году в издательстве «Прометей». Тема испражнений как метафора опостылевшей системы вообще занимает особое место в советском нонконформистском искусстве. Более всего она развернута в романе Владимира Сорокина «Норма», вышедшем в самиздате в 1983 году, или в сатирическом антиутопическом романе Владимира Войновича «Москва-2024», 1987, возникает квазидиалектическая максима «первичное вторично», а «вторичное первично», где первичное — это фекалии, а вторичное — пища граждан, и наоборот. Мы не беремся на нескольких страницах описать историю послевоенного и постсоветского искусства. Однако живописные и постживописные практики и направления, сложившиеся в позднесоветский период, в ходе перестройки и после нее, не могут пройти мимо нашего внимания. Они обнажают и визуализируют тенденции и логику движения от утопических модернистских проектов, коллективных чаяний и всеобщих надежд к полифонии разных личных, частных, индивидуальных критических высказываний, вырабатыванию не, вне или антигосударственного языка искусства в лоне идеологизированной культуры. Абстрактный экспрессионизм а-ля Рус и кулуарный перформанс. В 1960-е сформировалась плеяда свободомыслящих художников, писателей, режиссеров, поэтов, нонконформистов и диссидентов. Представители контркультуры встречались на квартирниках, устраивали коллективные действия и проводили несанкционированные выставки. Из-за риска облав, арестов и опасности получить тюремный срок их мероприятия преимущественно оставались закрытыми и проводились по принципу «свои для своих». Яркой звездой и самобытным примером проявления творческой свободы в 60-х стал Анатолий Зверев. Его ранние работы продолжали развитие художественного языка раннесоветского авангарда, очень быстро осужденного и объявленного в СССР западным формализмом. На фестивале молодежи в 1957 году Зверев состязался с американским художником Гарри Коулманом, подражавшим Джексону Поллоку. Фестиваль приподнял железный занавес. В Москву вместе с западным искусством ворвалась атмосфера свободы. Новаторский портрет Зверева, выполненный специально для фестиваля, особенно выделил мексиканский монументалист, известный художник, политический активист и участник коммунистического движения Давид Альфара Сикейрос. Метод письма Зверева близок экспериментам абстрактных импрессионистов и ташистов. Однако фигуративность всегда проявлялась сквозь кажущуюся хаотической экспрессию его полотен. Значительная часть живописи Зверева посвящена человеку. Жизнь лица, глаз, губ, отражающая характер изображаемой модели, специфические и неповторимые черты, экзистенция мимолетных настроений и неизменное ментальное свойство самого существа точно воплощались в написанных им портретах. Живопись, акварель и графика художника после 1960-х представляют собой манифест свободы творчества. Ведь он работал не просто разными, но любыми материалами, попадающимися под руку — маслом, акварелью, пеплом, окурком и прочее. Зверев писал условно абстрактные картины, но в них неизменно проступали признаки жизни, выражения лица, настроения человека, пульсация тела или ощущения от предмета. Безукоризненно запечатленные и более чем узнаваемые образы, исполненные в абстрактно-экспрессивной манере, отличают неповторимый почерк Анатолия Зверева. В 1960 году в известном американском журнале Life была напечатана заметка Александра Маршака «Искусство России, которое никто не видел», с репродукциями картин Анатолия Зверева. Эта публикация принесла художнику известность за пределами СССР, что ничуть не помешало ему остаться знаковой фигурой в советском андеграунде. Вместе с тем Зверев не имел официальной работы, не вступал ни в какие союзы и не получал государственных заказов. Художник жил благодаря поддержке со стороны меценатов и выполнению частных заказов, получаемых от людей посольского круга и представителей интеллигенции. Педерасты или нормальные люди? Международный фестиваль молодежи в 1957 году стал знаковым событием в советской истории искусств, позволившим заново открыть модернизм и лицом к лицу встретиться с образцами современного западного авангарда. Художники, зачарованные и вдохновленные духом свободы, начали экспериментировать с формой, цветом и материалами, обращаясь к наследию до и после революционного искусства. Апогеем расцветавшей вольности стала знаменитая выставка в Манеже, которую в 1962 году к 30-летию Московского отделения Союза художников СССР организовал Элий Билютин, теоретик искусства, живописец и педагог. На ней экспонировались картины молодых художников и художниц из билютинской студии «Новая реальность» Тамары Тергивандян, Анатолия Сафохина, Инны Шмелевой, Веры Преображенской, Люциана Грибкова, Владислава Зубарева и других. Их абстрактные и неоавангардные работы не имели ничего общего с соцреалистическим каноном. 1 декабря выставку посетили представители правительства СССР. Никита Хрущев в сопровождении Михаила Суслова, Александра Шелепина и Сергея Павлова. Строгая высокопоставленная делегация обошла выставку целых 3 раза. Наконец, когда Суслов обратил внимание на некоторые детали картин, Хрущев уже не мог сдерживаться и затеял беседу с художниками, закончившуюся публичной бранью главы советского государства. Он задержался на портрете девушки Алексея Рассаля. «Что это? Почему нет одного глаза? Это же морфинистка какая-то!» Дальше Хрущев стремительно направился к большой экспозиции Грибкова, 1917 год. «Что это такое?» — спросил Хрущев. Чей-то голос сказал. «1917 год». «Что это за безобразие? Что за уроды? Где автор?» Люциан Грибков вышел вперед. «Вы помните своего отца?» — начал Хрущев. «Очень плохо. Почему?» «Его арестовали в 37-м, а мне было мало лет». Наступила пауза. «Ну ладно, это не важно. Но как вы могли так представить революцию?» «Что это за вещь? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше рисует». «Что это за лица? Что это такое? Вы что, мужики или педерасты проклятые? Как вы можете так писать? Есть у вас совесть? Запретить, все запретить. Прекратить это безобразие. Я приказываю, я говорю». Позже Леонид Рабичев, участник выставки, предположил, что масло в огонь негодования Хрущева подлило разоблачение группы гомосексуалистов в издательстве «Искусство», о котором было доложено накануне. Особенное возмущение Никиты Сергеевича вызвали неосюрреалистическая картина «Глаз-яйцо». Эстонская «Силн Мунас», буквально «Глаз в яйце» Юлоса Остера, «Триптих номер 2. Два начала» Владимира Янкелевского и работы Бориса Жутовского. Генсек, согласно преданию, грязно ругался и проклинал увиденное, неистово сокрушаясь о бесталанности художников и бездарности их мазни. Ситуацию пытался спасти знаменитый скульптор Эрнст Неизвестный, взявший на себя роль экскурсовода и защитника картин. Фотография посещения Хрущевым выставки авангардистов, состоявшаяся 1 декабря 1962 года. После властного разгрома выставки судьбы ее участников складывались по-разному. Юла Соостер, советский и эстонский художник, крупный представитель неофициального искусства, репрессированный в 1949 и реабилитированный в 1956 году, лишился работы, потом писал под псевдонимом Смородин и умер спустя 8 лет после роковой выставки. Владимир Янкелевский, автор знаменитого ассамбляжа «Дверь», который тогда видели лишь друзья художника, Илья Кабаков, композитор Альфред Шнитке, режиссер Евгений Шиферс и другие, выставлялся на ВДНХ и даже провел персональную ретроспективу перед своим отъездом из СССР в 1989 году. Борис Жутовский остался жить и работать в Москве. В 1950-е и 60-е годы нонконформистов и неофициальных художников в СССР активно поддерживал ценитель и крупный коллекционер искусства Георгий Костаки, систематично покупавший их работы. С 1942 года до конца 1970-х он работал завхозом при посольстве Канады. Сначала он коллекционировал полотна голландских художников, фарфор и ковры, затем переключился на до- и послереволюционный авангард, начав постепенно покупать картины своих современников, неоавангардистов. Костаки имел дипломатический статус и высокую зарплату, собрал огромную и значимую коллекцию картин, хранил и выставлял ее в квартирах, где жил, сначала на Ленинском проспекте, потом на проспекте Вернадского. В его коллекции были произведения Казимира Малевича, Марка Шагала, Любови Поповой, Василия Кандинского, Александра Родченко, Климента Редько, Эль Лисицкого, Владимира Татлина, Анатолия Зверева, Дмитрия Краснопевцева, Лидии Мастерковой и многих других. Дома он всегда собирал большие компании художников, музыкантов, писателей и поэтов. У него в гостях в разное время успели побывать Марк Шагал, Лев Ландау, Микеланджело Антониони, Игорь Стравинский, Глен Гульд и даже Дэвид Рокфеллер. Костаки знакомил иностранцев с советским андеграундом и популяризировал подпольное искусство. Фотографии картин. Автопортрет. Борис Жутовский, 1961. «Глаз яйцо» Юла Соостер, 1962. Картина написана художником после возвращения в Москву из карагандинского лагеря, где он провел 7 лет на каторжных работах. В этот период Соостер экспериментировал с формой яйца и находился под влиянием сюрреалиста Рене Магритта. Фотография. Американская национальная выставка 1959 года в Сокольниках. Слева работа «Басня Парсамса Вимса» Гранта Вуда. Справа картина Джексона Поллока. Художники тихого сопротивления. Вплоть до конца 1980-х годов правительство Советского Союза официально поддерживало в искусстве исключительно метод социалистического реализма, эстетика и язык которого считались единственно верными для строительства коммунизма и адекватного отражения классовой борьбы. Художники, выходившие за рамки указанных государством конвенций, часто подвергались жесткой критике и гонениям, их искусство не признавалось. К середине 1960-х сформировалась среда художников нонконформистов и диссидентов, в которой интенции авангардного искусства обрели развитие. Страсть к экспериментам поддерживали ученики авангардистов начала 20-го столетия и выпускники в Хуте Маса, продолжавшие работать и преподавать. Несмотря на разгром выставки в Манеже и свирепую цензуру, оттепельный процесс творческого освобождения и самовыражения остановить было уже невозможно. Унылую изнанку счастливой жизни советского человека показали иронично-печальные опусы художников и поэтов Лианозовской школы. Советские нонконформисты, латинское «non-не» плюс «conformis», подобные сообразный, выбрали путь внутренней эмиграции, став чужими внутри системы, которую не могли принять как свою. Они отстаивали личную и творческую свободу, а их поступки расходились с советскими нормами. Нонконформисты придерживались принципов тихого сопротивления, игнорировали общественную жизнь и осознанно маргинализировались, рискуя попасть под суд. Их творчество манифестировало ценность личного высказывания и опыта. Неофициальные писатели и художники читали и показывали свои работы лишь близким друзьям. Периодически они попадали в там-издат. Квартирники и барачные выставки элеонозовцы противопоставляли музеям и галереям. Организовать выставку или сделать заявление перед широкой публикой было практически невозможно. Однако 22 января 1967 года нонконформисты все же решили рискнуть. Оскар Рабин вместе с коллекционером Александром Глейзером устроили выставку 12 художников в московском клубе «Дружба», располагавшемся на шоссе энтузиастов. Она проработала 2 часа, после чего ее закрыли работники КГБ и Московского горкома партии. Выставки, несанкционированные правительством через Московский союз художников, не могли состояться. Подобная самодеятельность каждый раз заканчивалась закрытием или разгромом. Чем жестче становилась цензура, тем сильнее росло желание художников быть увиденными. Назревала идея проведения выставок вне помещений, на открытом воздухе. Улица, барак, помойка номер 6. Первым неформальным творческим объединением в СССР, выразившим настроение эпохи оттепели и нонконформизм художников, жаждавших обретения свободы и автономии от государственных структур, стала Леонозовская школа, просуществовавшая с конца 1950-х до середины 70-х годов. Школа представляла собой группу андеграундных поэтов и художников, собиравшихся в квартирке барачного дома в поселке Севводстрой, неподалеку от железнодорожной станции Леонозова, Савеловской железной дороги. Поблизости жили и будущие создатели школы — Евгений Кропивницкий, Игорь Холин, Оскар Рабин. Изображение барака, ставшего топосом нео-авангарда и нонконформистского искусства, встречается многократно на картинах Оскара Рабина, например, на знаменитой работе «Станция Леонозова», барак номер 2, квартира 2. В состав Леонозовского кружка входили поэты Всеволод Некрасов, Генрих Сабгир, Игорь Холин, Ян Сатуновский и художники Оскар Рабин, Николай Вечтомов, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин. Барак номер 2 в конце 1960-х годов также посещал молодой поэт из Харькова Эдуард Лимонов. Центральной фигурой был художник и поэт Евгений Кропивницкий. Любители андеграундного искусства иногда приобретали работы леонозовцев, поддерживая таким образом группу. Дамба, клумба, облезлая липа. Дом барачного типа. Коридор, 18 квартир. На стенке лозунг «Миру мир». Во дворе Иванов морит клопов, он бухгалтер Газнака. У Макаровых пьянка, у Барановых драка. Игорь Холин. Через стихи и картины леонозовцев заговорила не только поэзия окраин, но сама жизнь ветхой барачно-коммунальной среды, идущая на фоне имперской пропаганды, развенчания культа личности Сталина и процессов реабилитации жертв политических репрессий. Поэты и художники Леонозовской школы различны и разнообразны, поскольку у них не было цели создавать какое-то отдельное направление и писать программные манифесты. Все, что их роднило, — это общая тональность взглядов, свобода самовыражения и желание заниматься искусством, невзирая на цензуру и на государственное регулирование культурной политики. Их манифестация свободы обозначала прежде всего эстетическую позицию. Главным инициатором и первым творцом барачной поэтики был убежденный маргинал и диссидент, избегавший каких-либо публичных заявлений, Евгений Кропивницкий. Он совершенно не мог встроиться в логику советского искусства. До революции Евгений учился у Валентина Серова и у Константина Коровина, окончил Императорское Строгановское художественное училище, Позднее посещал Московский городской народный университет имени Шанявского. Занятия живописью и стихосложения стали для него базовой потребностью, признаком человека и человечности. Тяга к символизации, созданию своего пространства в искусстве, желание слышать собственный, а не коллективный разум и голос представляется радикальной индивидуализацией, манифестацией субъективности в условиях несвободы, эмансипации от коммунальных образований. Отношения художника и власти в случае Кропивницкого были обоюдоострыми. В 1963 году его исключили из Союза художников за формализм и создание леонозовской группы. Наивно-ироничную поэзию и абстрактно-экспрессивные картины Кропивницкого отличает экзистенциальная авторефлексия и созерцательность. «Я поэт окраины и мещанских домиков. Сколько, сколько тайного в этом малом томике. Тусклые окошечки с красными геранями, дремлют мурки-кошечки, тани ходят с ванями». Евгений Кропивницкий. Поэзия леонозовцев концептуально и стилистически нередко напоминает стихи абериутов. Подобно Даниилу Хармсу, центральной фигуре абериу, Генрих Сабгир в советское время был известен в первую очередь как детский писатель. По его стихам и сценариям создавали мультипликационные фильмы «Паровозик из Ромашково», «Принцесса и людоед» и другие. В рамках же леонозовской школы Сабгир, как абериут Хармс, писал совсем другую, не детскую поэзию. Несложно распознать описание советской действительности, увиденной глазами поэта, в стихотворении 1970 года «Парад идиотов», заканчивающемся такими строками. «Идут работяги, идут дипломаты, идут коллективы, активы и роты, и вдоль бесконечной кирпичной ограды идут идиоты, играет оркестр марш идиотов, идут, и конца нет параду уродов, и кажешься сам среди них идиотом, затянутым общим круговоротом. А может быть, это нормально, природа? И есть и движение, и цель, и свобода. Недаром же лезли на ствол пулемета, как листья осенние гибли без счета. Так пусть же умру за мечту идиота с блаженной улыбкою идиота». Картины Лидии Мастерковой и Владимира Немухина выделялись среди работ леонозовцев наибольшей абстрактностью. Экспериментальное полотно Мастерковой соседствовали с ее лирическо-абстрактными пейзажами, преисполненными аллюзий к русскому авангарду. В 1974 году художница приняла участие в знаменитой бульдозерной выставке, а спустя год уехала с сыном во Францию. Владимир Немухин, ее супруг, яркий представитель второй волны русского авангарда и один из главных инициаторов неомодернизма. В середине 1950-х годов вместе с однокурсниками Владимиром Немухиным и Лидией Мастерковой в леонозовскую группу неофициального искусства вошел художник Николай Вичтомов. Колорит и неопределенность форм на его холстах отсылают к метафизической живописи и сюрреализму. Вичтомов переплетал символистские образы с космическими пейзажами. Картина «Композиция». Лидия Мастеркова. 1967. Мастеркова создавала абстрактно-лирические, иногда мистические картины. Она искала свою художественную форму, обращаясь к наследию авангарда, наивному искусству и даже к православной иконе. Композиция. Владимир Немухин. 1960. «Барак с луной». Оскар Рабин. 1959. Игорь Холин — поэт барачной повседневности и коммунальной жизни. Его друг Генрих Сабгир приобщил его к созданию детских стихов и сценариев. Неофициальные стихи Холина, печатавшиеся исключительно в западных изданиях, полны натурализма, иронии и желчи по отношению к советскому образу жизни, к культурному досугу сограждан, к бюрократизации речи и канцеляриту. Холин развивал поэтику мусорного языка и обихода социальных низов с окраин, создавая специфические стихотворные хроники соседских случаев, барачных зарисовок и уличных происшествий, а также неблаговидного и сомнительного промысла люмпинизированных элементов. Сука, без крика и стука, спрячь спички, давай отмычки, держи клещи, забирай вещи. Аналог поэзии Игоря Холина в изобразительном искусстве — картины Оскара Рабина. С конца 1950-х годов Рабин принялся писать помойки и бараки. Пейзажи художника передают атмосферу барачной жизни на обочине цивилизации, где в моде цвет времени и бревен. Бутылка водки, масло, вобла, стакан, газета «Правда» и тому подобное — все это складывается в безнадежную картину жизни гражданина страны Советов, находящейся в изоляции от мира за железным занавесом. В условиях этой изоляции человек сталкивался с радикальным обесцениванием индивидуальности и вообще жизни, с хамством и жестокими нравами. Эстетика леонозовской группы противостояла официальной выхолощенной культуре. Леонозовцы показывали неприглядные стороны жизни, тщательно скрываемые советским искусством. Оптимистической живописи соцреализма они противопоставляли безнадегу серых будней, тотальный дефицит и бесперспективность жизни в ожидании коммунизма. Их творческий индивидуализм возникал на почве соединения беспощадного натурализма с авангардными приемами. В стихах и на картинах леонозовцев мы сталкиваемся с реалиями мрачного быта рабочих, живших в коммунальных бараках на окраинах Москвы. Концептуальное искусство и концептуализм. Образ в заложниках у текста. В начале 1970-х годов, преимущественно в Москве, начинали складываться оригинальные художественные практики, которые в исследовательской литературе обозначаются понятием концептуализм. Вместе с тем, концептуализм — не самое точное название, поскольку оно может сбить с толку или ввести в заблуждение из-за ассоциации с процессами в искусстве, происходившими за железным занавесом. Западные концептуалисты проблематизировали жизнь общества потребления и критиковали современную специфику конвенциональных связей между предметами и образами. Ситуационисты выступали против консюмеризма и анестезирующего эффекта общества спектакля. Поп-арт осмыслял массовую визуальную культуру капиталистического рынка и становился зеркалом безудержной жажды покупать и тратить. К примеру, витрина со сладостями класса Ольденбурга словно манифестирует ванитас консюмеризма. Ко всем этим художественным феноменам и практикам конца 1960-70-х годов, а также к чистому искусству идеи в духе Марселя Дюшана и Йозефа Кошута, английское «conceptual art», применяется понятие «концептуализм». В Советском Союзе же не сложилось полноценного общества потребления. Потребительские возможности граждан ограничивались дефицитом, мода парой вещей, заношенных до дыр, скудными наборами аксессуаров и косметики. В таких условиях пределом мечтаний становился мещанский быт. Вести его могли немногие. Очереди и жизнь от зарплаты до зарплаты — удел большинства советских граждан. В изобилии производилась и потреблялась только идеология. Именно в контрасте и лакуне между идеологией и практиками повседневной жизни обнаруживается критический потенциал работ позднесоветских, московских концептуалистов. Специфика русской культуры всегда заключалась в ее текстоцентричности. Такая ценность слова во многом инспирирована православным культом священного писания, приматом текста как такового, без комментариев, без истолкований, без аналитики или критики. Слово — это метафизическая сущность, орудие неземной, а божественной коммуникации. Неограниченное, огромное влияние православия на культурные процессы привело к тому, что художественная литература в Российской империи стала средством и философского, и исторического размышления, близкого к проповеди. Шестидесятник Евгений Евтушенко провозгласил, что поэт в России больше, чем поэт. В России поэт — это пророк, медиум между миром смертных людей и несоизмеримыми с человеком бессмертными идеями. Со школьной скамьи каждому сообщалось о неприходящей значимости литературных текстов. Именно в советскую эпоху в массовом порядке сакрализовали язык Пушкина и вынесли на флаги слова Аполлона Григорьева «Пушкин — наше все», ставшее одиозным клише. В рамках государственной политики Советского Союза де юре признавались все языки, на которых говорили и писали граждане многонациональной страны. Но де-факто на уровне культуры и образования русский язык превалировал. Одновременно с почти религиозным прославлением языка в советское время великий и могучий бюрократизировался и нищал, как обычно и происходит в условиях ригидной идеологической ортодоксии. Так или иначе, языковая, пафосно описанная, картина мира расходилась с реальностью. Пропаганда, официальные СМИ, лозунги и речи партийных лидеров плели ткань словесного морока, не дававшего потребностям и нуждам граждан занять место в политическом дискурсе страны. Художники советского концептуализма начали иронически осмыслять эту маниакальную фиксацию культуры и ее представителей на потреблении идей и слов. Следует сказать, что русская живопись, сложившаяся под влиянием французских мастеров, еще с XVIII века гналась за образом предмета. Русский авангард продолжил эту погоню, строя высказывания вокруг предмета, в отличие от авангарда немецкого, проблематизировавшего человека, портрет, тело. Отечественная живопись всегда с большим недоверием относилась к человеку. Мир предметов, натюрмортов, пейзажей, исторических сцен занимал ее много больше. Заслуга авангарда состоит в том, что, достигнув небывалых высот в работах Василия Кандинского и Казимира Малевича, русская живопись вовсе порвала с предметом и предметностью, освободившись от тирании вещи. Затем советская живопись подменила и предмет, и человека идеологией. Концептуализм же сосредоточился на слове, обыгрывая официальное идеологическое текстоцентричное клише, загонявшее человека в ловушку скуки, однообразия и утопической отчужденности от жизни. Так концептуализм разоблачал лексические симулякры идеологической патетики, зацикленные на лозунгах и речах. На рисунках и на картинах концептуалистов Дмитрия Пригова, Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Эрика Булатова и других объект мутирует в слово, дополняется им, отрицается или даже заменяется текстом. Становясь заложником текста, изображение превращается в нарратив. При сохранении в произведении игры между образом и словом картина все равно становится повествовательной, лишая изначальных характеристик и текст, и изображение. Слова и вещи вступают в драматический симбиоз. Ничего такого западное концептуальное искусство, ставившее под сомнение сам образ, не знало. В позднесоветском апофатическом концептуализме по-абсурдистски означивалось отсутствие и предмета, и образа. Круг московских концептуалистов, так называемых «кабачков», сложившийся вокруг творческой мастерской Ильи Кабакова, как и вся советская интеллигенция, существовал в состоянии двоемирия. Кабаков с 1956 года работал иллюстратором в издательстве «Дед Гиз», с 1963 года «Детская литература». Он рисовал для журналов «Малыш», «Мурзилка» и «Веселые картинки». Вне рабочего места занимался живописью для себя. В 1960-х годах Кабаков активно участвовал в диссидентских выставках и на родине, и за рубежом. Однако сам себя он не считал диссидентом или протестным художником. Он обосновался вместе с Юла Саостером на чердаке бывшего доходного дома «Россия» на Сретенском бульваре, где они обустроили мастерскую, вскоре ставшую одним из важнейших центров неофициальной художественной жизни Москвы. В свободное время Кабаков рисовал в альбомах. Помимо прочего, его рисунки обыгрывают быт коммунальных квартир и специфику советской речи. Главный персонаж работ Кабакова — муха. Взятый из детской литературы образ мухи встречается на его рисунках с середины 1960-х, складываясь в целую мушиную серию. Чаще всего насекомое занимает центральную часть листа, по краям которого в диалоговой форме представлена речь людей, предположительно разделяющих одно социальное пространство, например, коммунальную кухню. На рисунках Кабакова можно встретить такие диалоги. Анна Борисовна Стоева спрашивает, чья это муха? А Николай Маркович Котов ей отвечает, Это муха Ольги Лешко. Кабаковские диалоги оставляют ощущение абсурдности и нездешней сказочности речи, вместе с тем отражая дух тотального надзора, дающего номинацию и принадлежность всем вещам. Муха становится заложницей речи людей. Она вписана в рамки абсурдного повествования и порабощена им. Слова рождают социальный мир, его фреймы и условности. Муха может быть заменена на кружку или имя какого-то героя. Суть при этом останется неизменна. Основные акторы по-прежнему слова, а не предметы и люди. Коммуналка арт. Коммуналка — квинтэссенция мира советского человека, его альфа и омега, метафора бытовой, политической, социальной жизни, внутренней трагедии и экзистенциальной тщеты. Ад — не просто абстрактное другие. Это другие, которых ты неизменно и ежедневно обнаруживаешь в пространстве собственного обитания, на кухне, в ванной, в туалете. Личное в Советском Союзе было полностью вытеснено публичным. Кабаков говорил, «Коммуналка является хорошей метафорой для советской жизни, потому что жить в ней нельзя, но и жить иначе тоже нельзя, потому что из коммуналки выехать практически невозможно». Кабаков — скриптор советского быта. Он прибивал узнаваемые повседневные предметы на убогие щиты, сооружал инсталляции из записок, оставленных жителями коммуналок друг другу. Апофеозом концептуализации коммуналки стал график выноса помойного ведра, расписанный на 6 лет с 1979 по 1984. В 1982 году Кабаков придумал одну из своих самых знаменитых инсталляций — «Человек, который улетел в космос из своей комнаты», законченную к 1986 году. Впоследствии свои масштабные проекты он называл «тотальными инсталляциями». Работа представляет собой пространство тесной комнаты, ассоциирующейся с маленьким человеком, культурным мифом и героем русской литературы. Этот незаметный, а в данном случае и невидимый, отсутствующий персонаж, не находящий себе места в системе, расходный материал, которым становились граждане государства, обесценивающего личную жизнь. Неуютное, удушливое пространство коммуналки вкупе с утопическими лозунгами гнала человека на поиски лучшей участи, выталкивала обитателя из собственной комнаты в космос. От него остались ботинки на полу и дыра в потолке. Он катапультировался ввысь, исполнив долг советского гражданина, чаяния Циолковского, космистов и даже Малевича. Стены коммуналки оклеены пропагандистскими плакатами. В углу чертеж с траекторией полета и план побега. На стене висит небольшая полка. На ней собраны свидетельства очевидцев. Кабаков говорил, что идея инсталляции — спланированный побег советского человека в рай. Диалектический материализм вдохновил маленького человека на план по обретению рая. В атеистическое советское время утраченный во всех отношениях рай заменили образы свободной, сытой жизни Запада для одних и образ таинственного космоса для других, поскольку космос подвергался сакрализации до и после полета Гагарина. Виктор Пивоваров также работал художником-иллюстратором детских книг. Эрик Булатов с 1959 года работал в Детгизе вместе с Кабаковым и Васильевым. Практически 30 лет источником средств для него служила работа над детскими книгами. Официальные карьеры художников-концептуалистов внутри системы можно считать вполне успешными. Однако параллельно их нормальной советской деятельности существовал кружок, где читались стихи, проходили встречи, писались и выставлялись иные работы, связанные с ироническим и критическим недоверием к советской модальности предмета, образа, языка. Художник перед лицом бульдозера. Барак, мастерская, квартирник. Неофициальное искусство было подпольным, предназначенным для узкого, безопасного круга единомышленников, не для широкого зрителя, к которому художники-нонконформисты все-таки чаяли прорваться и показать созданное. В 1974 году Виталий Комар и Александр Меламид предложили провести выставку на открытом воздухе. План поддержали Александр Глезер и Оскар Рабин. Мероприятие решили провести на окраине Москвы, в Беляеве. Чтобы избежать милицейского разгона, художники даже подали официальную заявку в Моссовет на проведение показа картин на Московском пустыре 15 сентября 1974 года с 12 до 2 часов дня. Формально выставку не запретили. В билетах значилось приглашение на первый осенний просмотр картин на открытом воздухе. Около 20 художников экспонировали свои работы. В состав участников вошли почти все советские нонконформисты: Оскар Рабин, Евгений Рухин, Владимир Немухин, Лидия Мастеркова, Надежда Эльская, Юрий Жарких, Александр Рабин, Барух Штейнберг, Александр Меламид и Виталий Комар, Василий Ситников, Валентин Воробьев, Игорь Холин, Сергей Алферов и другие. На выставку пришли друзья, родственники, а также дипломаты недружественных стран и журналисты западных информационных агентств. Вдруг на бесприютном пустыре окраины Москвы участников выставки встретили люди, одетые в рабочую форму, предположительно сотрудники милиции, в окружении бульдозеров и машин с саженцами. Милицейский рейд был обставлен таким образом, будто работникам по благоустройству города немедленно понадобилось в воскресенье заняться делами городской среды, а пришедшие на выставку — просто хулиганы, мешающие им выполнять профессиональные обязанности. Рабочие принялись громить практически не успевшую начаться выставку, ломали произведения, арестовывали и избивали художников, зрителей и журналистов. Оскар Рабин, которого пытались задержать еще на выходе из метро, повис на ковше бульдозера, тащившего его практически через весь пустырь. Вскоре страницы зарубежных СМИ запестрели сообщениями о бульдозерной выставке, вызвавшей огромный резонанс. Так нонконформистам, пусть и виртуально, но удалось вырваться за границы железного занавеса и прославиться. Они воспользовались ситуацией и на следующий день написали коллективное письмо правительству. Письмо извещало о планах проведения следующей открытой выставки, а также содержало просьбу к милиции защитить участников от хулиганов. Фурор в прессе и напор художников привели к уступкам со стороны властей. В конце сентября правительство разрешило организовать выставку в Измайловском парке, где экспонировалось уже вдвое больше работ. Жители города увидели новое искусство, а художники нашли свое сообщество. Выставка помогла почувствовать, что общественные изменения возможны. Западная пресса нарекла выставку советским Вудстоком. Этот вернисаж запомнился в истории как 4 часа свободы. В результате художники утвердили ценность своих работ, продемонстрировали важность нонконформизма и отстояли искусство, свободное от государственной цензуры. Фотографии. Разгон бульдозерной выставки. Москва. 15 сентября 1974 года. Из архива Михаила Абросимова. Галерея Беляева. Дмитрий Пригов, поэт, художник, знаменитый концептуалист, вспоминал: «Бульдозерная выставка длилась всего несколько секунд. Несмотря на это, трудно переоценить ее социально-политическую роль. Насильственный, жестокий и довольно подлый разгон участников выставки во многом сыграл на руку художникам, породив обширный резонанс на родине и во враждебных западных странах. Открытое, свободное, неподцензурное искусство успешно выразилось в акции протеста. Агрессия власти лишь усилила эффект, произведенный выставкой, как раз и преобразив ее в акцию или даже своего рода перформанс. Художники пострадали за свои убеждения, за манифестацию своих целей и ценностей, за отстаивание права голоса, право быть увиденными и собственной субъектности. Выставки нонконформистов запомнились не только как важное эстетическое событие. Со временем в них стали видеть в большей степени политические акции. Выступления против режима и цензуры, характеризующие нонконформистское искусство, подготовили почву и для постсоветского художественного высказывания. Оскар Рабин сравнивал бульдозеры в Москве с советскими танками в Праге, подавлявшими в 1968 году протесты на территории соцлагеря. не только против ограничений, но и против никем не контролируемого насилия власти сплотилось сообщество художников-нонконформистов. В конце 1970-х годов Оскара Рабина арестовали и выслали из страны вместе с семьей по туристической визе в Париж, а затем лишили советского гражданства. В итоге практически всех участников бульдозерной выставки, как и многих других художников, писателей, поэтов, вынудили добровольно-принудительно эмигрировать. Коллективное действие по деколлективизации. Тем не менее, все-таки лед тронулся. Были запущены необратимые процессы. Квартирники, выставки и другие мероприятия формировали сообщество современных художников. В 1976 году Андрей Монастырский, поэт и писатель, художник и теоретик искусства, один из родоначальников московского концептуализма, инициировал знаменитое коллективное действие. Это название и группы, и художественных практик, которые она осуществляла. Фотография. Каталог комедийных новшеств. Лев Рубинштейн, 1976. В середине 70-х годов Рубинштейн создал свой собственный жанр, жанр картотеки. Он печатал на библиотечных карточках стихи и реплики, обыгрывающие языковые, жанровые и культурные клише. Соратники Монастырского, соавторы и соучастники коллективных действий, будущие классики московского концептуализма, Всеволод Некрасов, Георгий Кизевальтер, Никита Алексеев, Вадим Захаров и Иосиф Бакштейн. Также в первой акции группы участвовал Лев Рубинштейн, эссеист и поэт, примерно тогда же создавший собственный концептуальный жанр картотеки, возникший на границе вербальных, изобразительных и перформативных искусств под влиянием работы с библиотечными карточками. Однако Рубинштейн был вынужден покинуть художественное объединение по семейным обстоятельствам. Концептуалисты нередко обменивались художественными посланиями, посвящая картины или стихи друг другу. Например, Дмитрий Пригов написал концептуальный портрет Льва Рубинштейна, а знаменитый поэт-концептуалист Тимур Кибиров посвятил Рубинштейну довольно длинное стихотворение, которое начинается такими строфами. «Лёва, милый, энтропия, энтропия, друг ты мой! Только мы стоим босые, с непокрытой головой. Мы босые, небольшие, осененные листвой, пишем в книжки записные, понад бездной роковой. Лишь лучи свои косые тянет вечер золотой, лишь растения живые нам кивают головой. Лишь цветочки, до свидания, облака, в последний раз, лишь прольется на прощанье влага светлая из глаз». 2. Лишь продукты пропитания вкус наш радуют подчас. Но готовься жить заранее, без ветчин и без колбас, без кондитерских изделий, без капусты, без грибов, без лапши, без вермишели. Все проходит, будь готов. Все проходит, все не вечно. Энтропия, друг ты мой, как чахотка скоротечна и смешно, как геморрой. И как спит, ты слышишь, Лева? Слушай, Лева, не вертись. Все равно и все фигово. Что нам делать? Как спастись? Коллективные действия совершали творческие поездки за город. В них участвовали художники, а также их друзья. Все вместе они исполняли оригинальные перформансы на открытой местности перед закрытым сообществом художников и прогрессивной советской интеллигенции. Коллективные действия, КД, сблизили людей с общими интересами, экспериментаторов и сопротивленцев советскому дискурсу и политике в сфере искусства. За 12-летнюю практику действий состоялось более 50 вылазок. На первый взгляд мероприятия КД похожи на западные перформансы и хэппининги. Однако же они отличались закрытостью и замкнутостью, даже некой эзотеричностью, направленностью на внутреннюю работу с сообществом и сознанием участников событий. В рамках КД проводились то абсурдистско-минималистические акции, то замысловатые перформансы, то полуакадемические собрания. В отличие от западных перформансов, массовость и шоу-эффект никогда не являлись целью КД. Проведение перформансов на улицах города из-за постоянного милицейского контроля было невозможным, и расценилось бы властями как преступное хулиганство. Ни одна галерея не стала бы сотрудничать с воинственными диссидентами, нонконформистами, абсурдистами, авангардными художниками. Поэтому стратегия коллективных действий заключалась в самодеколонизации, ретерриториализации, а попросту в побеге из имперского центра и из дискурса власти. Сегодня мы знаем об акциях КД исключительно благодаря мемуарам, фотоархивам и фонограммам. Многое из наследия нонконформистов систематизировано, опубликовано и находится в открытом доступе, благодаря трудам известного музыканта Сергея Летова. Эти источники указывают, что КД работали с самой материей идеологии эпохи позднего Союза, переходящего в стадию застоя. Идеологические максимы и лозунги стали штампами, в которые никто не верил. Практически никто больше не разделял пафоса великой модернистской утопии о построении коммунизма на всем земном шаре или даже в одной стране. В акциях, обнаруживающих разрыв между личным и государственным, частным и коллективным, жизнью и прозябанием, свободным высказыванием художника и официальным искусством, переживалась абсурдизация политики партии и повседневной жизни. Экзистенциальные, протестные практики коллективных действий пародировали, иронизировали, травестировали душные ритуалы советской жизни, возвращая участникам волю к действию и даруя возможность реализации. Дмитрий Пригов считал, что русская культура концептуальна в наивысшей степени. Ее суть и материя — это идея и слово. Его стихи о милиционере показывают способность русской культуры к мифологизации самых разных образов. При секуляризированной сакрализации слово «милиционер» обретает у Пригова написание «милиционер». Место милиционера могла бы занять и другая фигура. Приговский милиционер — это и дядя Степа, и герой советских фильмов, персонаж статей газеты «Правда» и так далее. Он — агент власти и притча во языцах. Милиционер — не конкретный человек, но абстрактный персонаж, возносящийся надо всем и вся. Этому образу Пригов посвятил поэтический цикл 1978 года «Апофеоз милиционера». А вот милиционер стоит, один среди полей безлюдных. Пост далеко его отсюда, а вот мундир всегда при нем. Фуражку с головы снимает и смотрит вверх, и сверху Бог снисходит и целует в лоб, и говорит ему неслышно: «Иди, дитя, и будь послушный». Еще одно из стихотворений цикла — пример иронической сакрализации героя. «Когда придут годины бед, стихии из глубин восстанут, и звери тайный клык достанут, кто ж грудью нас заслонит? Кто ж, как не милиционер, забыв о собственном достатке, на возмутителей порядка восстанет, чист и правомерн?» Тотальное доминирование текста и тоталитарность новостного нарратива Дмитрий Пригов продемонстрировал в видеоперформансе 1989 года. На видеозаписи поэт в своей квартире в Беляеве лежит на софе среди вороха печатных изданий и зачитывает газету «Правда», погребая себя под натиском пропаганды. Схожим образом иронически обыгрывали далекие от жизненных реалий идеологические клише Виталий Комар и Александр Меламид. Фотографии. Лозунг 1977. На холме между деревьями растянут красный баннер. «Я ни на что не жалуюсь, и мне все нравится, несмотря на то, что я здесь никогда не был и не знаю ничего об этих местах». Растяжка обыгрывает и пародирует лозунги и максимы, использовавшиеся в социальных ритуалах советского общества, на парадах и демонстрациях. Группа «Коллективное действие», 26 января 1977 года. Московская область, Ленинградская железная дорога, станция Ферсановка. Лозунг 1978. На берегу реки повешено темно-синее полотнище с надписью белыми буквами. «Странно. Зачем я лгал самому себе, что здесь я никогда не был и не знаю ничего об этих местах? Ведь на самом деле здесь так же, как везде, только еще острее это чувствуешь и глубже не понимаешь». Московская область, Белорусская железная дорога, под городом Звенигородом, 9 апреля 1978 года. Монастырский, Алексеев, Еворский, Вишневские, Кизе-Вальтер. Девальвация идеологии. Творческий союз Виталия Комара и Александра Меламида со временем стал узнаваемым брендом. В 1972 году они инициировали появление в СССР одного из наиболее знаменитых постмодернистских направлений — соц-арта, вышедшего из иронических игр с образами советской идеологии. В послевоенное время безраздельно царствовал сталинский ампир и окончательно сложился визуальный канон советской культуры, выверенный и прошедший цензуру Союза художников. Производство однотипных изображений поставили на поток. Погонные метры коммунистической скульптуры и живописи ваялись бригадами мастеров в соответствии с большим стилем, жесткой иерархией и нуждами пропаганды. Искусство соцреализма быстро превратилось в индустрию с автоматическими приемами и шаблонами, тиражировавшими идеологемы, лозунги и девизы. Оно совершенно исчерпало себя к эпохе застоя и выглядело нелепо на фоне стагнации действительности. Вялотекущее раздвоение социального сознания, расширяющее пропасть между дискурсом власти и жизнью граждан, в изобилии давало материал для критического метода соцарта. Когда художники западного поп-арта осмысляли культуру восторжествовавшего общества потребления, представители соцарта, Комар и Меламид, обнажали перепроизводство или перепотребление идеологии в условиях перманентного дефицита. Завороженность словом, которую обнаружил соцарт, указывает на текстоцентричность и русской, и советской культур. Патологическая тяга или аддиктивная привязанность к священным словам и текстам стала постоянным предметом иронической художественной рецепции Комара и Меламида, а также их последователей. Картина «Ленин ловит такси в Нью-Йорке» — фрагмент из серии «Ностальгический соцреализм». Комар и Меламид, 1993. Ленин представлен в узнаваемой канонической позе. Его рука указывает путь в светлое коммунистическое будущее. Однако достаточно поместить фигуру вождя на Нью-Йоркскую улицу, а красное знамя с серпом и молотом преобразовать в вывеску Макдональдса с буквой «М», как смысл знакомого жеста меняется. Теперь Ильич просто ловит такси. Таким образом, совмещение узнаваемых культурных символов, эмблем стран-антагонистов иронически обнажает работу идеологии и нейтрализует ее эффект. Эффектная самоирония объединяет все работы Комара и Меламида разных периодов. Она состоит в переворачивании идеологического дискурса, пронизывавшего и диктовавшего как речевые, так и визуальные практики в советской культуре. Визуальная и текстуальная агиография вождей, паттерны коллективности и коммунальности, активное вмешательство власти в жизнь индивидуума деконструировались в работах концептуалистов и близких им художников соцарта посредством иронии, интертекстуальности и полисемантичности. Соцарт обеспечил ироническое столкновение на холстах идеологем и лозунгов с образами, резко контрастирующими с визуальными клише советского искусства. Иронизирование и пастиш в работах Комара и Меламида, Леонида Сокова, Эрика Булатова, Бориса Орлова и других художников этого поколения травестировали серьезность тоталитарного нарратива. Подобная девальвация стала средством критического дистанцирования от опыта прошлого, его изживания и осмысления, а также противостояния культу тотальных идеологий. В период с 1970-х по 90-е годы критический пафос художников-концептуалистов, направленный на деколонизацию советских идей и обнажение социополитических язв и увечий, проявился во всю мощь. Издание книг, открытое телевидение, западный кинематограф, акции и выставки ворвались в общественное пространство, неся свободу на закрепощенные советской властью земли. Период перестройки фонтанировал идеями, замыслами и надеждами. Возникла новая волна художников и художниц, работавших во всех известных направлениях и стилях. Появилось много оригинальных и специфических произведений искусства. С 1988 года музеи, наконец, стали показывать наследие русского авангарда. В Русском музее прошли выставки долго пылившихся в запасниках полотен Павла Филонова 1988, Казимира Малевича 1988-89 и Василия Кандинского 1990. В 1989 году начало работу пиратское телевидение ПТВ, первая независимая телекомпания, сформировавшаяся в лоне ленинградского андеграундного сообщества. Основные создатели ПТВ — художники-экспериментаторы Юрий Слесник, Тимур Новиков и Владислав Мамышев-Монро. Первые частные галереи в России стали открываться в конце 1980-х, начале 90-х годов. Тогда же началось формирование современного восточноевропейского арт-рынка. Среди первых российских галерей можно вспомнить М. Арс, галерею Риджина, галерею Марата Гельмана, Айдан-галерею. Наконец-то художники и художницы могли свободно выставляться и создавать новое живое арт-сообщество. Экспериментальный и авангардный кинематограф поддерживался и показывался на фестивалях. Проводились выставки, акции и перформансы. Разразился настоящий бум книгоиздания. Ощущение свободы выражалось преимущественно в деконструкции советской культуры, в переосмыслении опыта XX века. Анатолий Осмоловский, Александр Бреннер, Олег Мавроматти продолжали делать яркие акции на протяжении 1990-х годов, как и Авдей Тераганьян и Олег Кулик. Традицию критической артикуляции политических эмоций продолжила арт-группа «Война» и акционист Петр Верзилов работой «Штурм Белого дома». Фотографии. Трудно представить постсоветское искусство без движения ЭТИ, российской арт-группы, созданной в Москве в конце 80-х годов, Анатолием Осмоловским. Аббревиатура ЭТИ, похожая на указательное местоимение, расшифровывается как «экспроприация территории искусства». Сначала группа проявляла интерес к изобразительному искусству и промышляла поэтическими выступлениями, которые постепенно становились все более перформативными. Наконец, в 1991 году члены объединения отважились на осуществление действительно яркого и броского художественного жеста. 13 человек на брусчатке Красной площади выложили собственными телами довольно известное обсценное слово из трех букв и пролежали так примерно минуту. Эту акцию запечатлел корреспондент газеты «Московский комсомолец». Краткая и крепкая лексема, начертанная в священном месте перед Кремлем и мавзолеем Ленина, адресовалась властям. Нецензурное слово означало не что иное, как протест против ценностей советской идеологии. По факту проведения акции на участников движения ЭТИ было заведено уголовное дело по статье 206, часть 2 «Злостное хулиганство, отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом или особой дерзостью». Однако спустя 3 месяца стараниями культурной общественности, организации «Мемориал», русского ПЭН-центра, кинорежиссера Сергея Соловьева, поэта Андрея Вознесенского, дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Фотография. Василий Шугалей, Анатолий Осмоловский, Александр Бреннер, Олег Мавроматти. Позор 7 октября 1993. Позор Шугалея, Осмоловского, Бреннера и Мавроматти — это политическое высказывание против подавления парламентаризма, зачатков выборной власти, сделанное после того, как Борис Ельцин приказал расстрелять российский парламент. Разгром первого легитимного органа власти, каким бы он ни сформировался на тот момент, заложил основы репрессивной политики, продолжившейся и при преемнике Ельцина. Выразить свой протест художники решили оригинально. Они надели черные майки, символизировавшие верхнюю сгоревшую часть Белого дома, и сняли штаны, чем символизировали оставшуюся невредимой часть парламента. Чтобы избежать кривотолков, следует вспомнить, что позором в древнерусской культуре называлось именно снятие штанов. «Здравствуй, космос! Здравствуй и прощай!» В 1915 году Казимир Малевич создал черный супрематический квадрат, символ супрематизма, наивысшей формы искусства. Картина приобрела множество значений, став и апофеозом беспредметности, и метафизическим горизонтом, и вызовом старому буржуазному миру, и знаком революции, и принципом утверждения нового порядка. Этот порядок виделся Малевичу как космос супрематических фигур, новой эстетики и социальных практик. В конце XIX века Николай Федоров описал так называемую философию общего дела, отводя значительную роль идее освоения космоса, супраморальному поступку. Согласно его квазирелигиозным рассуждениям, наука уже в скором будущем сможет собирать рассеянные молекулы и атомы человеков, чтобы снова складывать их в тела отцов и воскрешать людей. После всеобщего воскрешения предков места на Земле станет недостаточно, поэтому человечество должно колонизировать космос. Философия Федорова была чрезвычайно популярна и повлияла на ряд интеллектуалов и художников XX века, в том числе на теоретика освоения космоса в раннем Советском Союзе Константина Циолковского. Идеи прогресса, сверхскоростей, воздушных полетов и покорения пространств были представлены в раннесоветском модернистском дискурсе самолетами и дирижаблями Александра Лабаса, электроорганизмами Климента Редько, супрематическими образами Казимира Малевича и так далее. Параллельно с искусством советский человек ставил рекорды, грезил идеальным будущим и полетами в космос. Примечателен в этом отношении мультфильм 1924 года «Межпланетная революция», повествующий о мировой революции, которую при помощи электричества производит в космосе красноармеец, вызывающий дух Ленина. Советский проект освоения космоса изначально был не столько частью гонки вооружения и демонстрации военных сил, сколько утопически-политическим и квазирелигиозным проектом мессианского характера. В 1961 году Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим реальный полет в космос. Кстати, настоящая фамилия философа Николая Федорова — Гагарин. Идея космоса долго завораживала и будоражила советскую культуру, одержимую утопией светлого будущего. Наконец, застойные брежневские 1970-е годы омрачились тенями депрессивного разочарования. Затянувшийся пир восторженных надежд и ожиданий завершился запоздалой абстиненцией пессимизма и скепсиса. В 1977 году, уже в вынужденной эмиграции, Иосиф Бродский написал стихотворение «Пятая годовщина» с такими строками. «И к звездам до сих пор там запускают жучек плюс офицеров, чьих не осознать получик». И далее. «Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот. Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот. Там, грубо говоря, великий план запорот. Других примет там нет, загадок, тайн, диковин. Пейзаж лишен примет и горизонт неровен, там в моде серый цвет, цвет времени и бревен». Грандиозные утопические проекты никогда не берут в расчет отдельно взятую жизнь, время, здесь и сейчас, масштабы, соизмеримые человеку. Все это меркнет перед величием несбыточного замысла, которому всегда нужна жертва. В 1982 году Илья Кабаков создал тотальную инсталляцию «Человек, который улетел в космос из своей комнаты». С одной стороны, это работа о засилии утопической космической пропаганды, раздающейся изо всех СМИ, об удушающей жизни в плотном и проницаемом обществе коммуналки, как метафоры страны, а с другой — о надежде и шансе на побег за пределы этих физических границ, за которой бежал и Малевич, и зачастую целая страна, мечтающая о лучшем будущем, не в силах принять данность и изменить ее. Тема космоса неизменно интересовала концептуалистов. Владимир Архипов создал в 1991 году спутник из бытовых предметов, стула и мячика. В 2001 году Владислав Мамышев-Монро в серии «Сказки о потерянном времени» обратился к образу мечтающего Циолковского, развалившегося в гамаке и погрузившегося в свои фантазии посреди неприглядной реальности сарая. Дмитрий Пригов иронически переосмыслил наследие Малевича как художника-метафизика, создававшего квазимиры. Арт-группа «Синие носы» в серии 2012 года «Русские чудовища» визуализировали борьбу русских мифологем друг с другом, например, богатырей с черным квадратом. Венчает этот список их знаменитая серия работ «Кухонный супрематизм», отсылающая к узнаваемым картинам русского виноводочного застолья, подкрепленного немногими закусками и тягой к кухонному философствованию за судьбы человечества, к утопическим программам типа супрематизма. В 2020 году художник Саша Лук создал драматичную картину «Человек, который вернулся из космоса в свою комнату». На ней изображен тот самый кабаковский герой, которому удалось улететь в космос, но жизнь вернула его обратно. Сам автор картины комментирует ее так. Работа отсылает к знаменитой инсталляции Ильи Кабакова «Человек, который улетел в космос из своей комнаты». Во второй половине 80-х это произведение отразило дух эпохи и предсказало освобождение человека из удушающей советской реальности. И вдруг находящийся все это время в космосе своих идей и иллюзий человек вернулся. Вокруг него материализовалась все та же тесная комната, но катапульты в ней больше нет, а значит, повторный побег невозможен. Человек не может понять, в какой год он вернулся. Замкнутое пространство комнаты, цвета ее стен и окружающая обстановка уже лишены примет конкретного времени. Ироническая дистанция, юмор, травестирование обретаются во многих произведениях пред- и постперестройки. У Ильи и Эмилии Кабаковых, Эрика Булатова, Владислава Мамышева-Монро, создававшего уникальные практики деконструкции советских мифологем и звезд киноиндустрии, Игоря Макаревича и других. Отход от модернистского дискурса связан с разочарованием в иллюзиях и утопиях, неприятием идеологии, стереотипности. Ирония в этих произведениях соседствует с драмой, комедия с трагедией, космос с прозой мирской жизни, утопия с невозможностью ее достижения. Илья Кабаков. Это было тоскливое свинское одичание. Контраст между этими оазисами, Пушкинским музеем, Третьяковкой, консерваторией, несколькими библиотеками и той повседневной одичалостью, которая представляла собой советская жизнь, давал благотворную почву для художественной работы. Илья Кабаков. И еще было третье — ощущение себя маленьким человечком Гоголя. Несмотря на то, что тебя давят, у тебя есть свои идеалы, шинель, твое пищащее самосознание. С одной стороны, ты наблюдатель, с другой стороны, ты пациент. То, чего теперешнее поколение, считай, не знает, это безумный страх, что тебя выдернут, ударят, посадят. Этот страх трудно сегодня описать.